Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Дэйв Бинчи. «Серебряная свадьба». Роман. Перевод с английского Михаила Владимирова, Андрея Никифорова. Москва. Слово. 2004 год. Мэйв Бинчи — известная ирландская писательница. Три ее романа вошли в первую пятерку самых продаваемых книг, изданных в Ирландии в 20 веке. Произведения Бинчи часто экранизировались и получали престижные международные премии. У героев романа «Серебряная свадьба» Дейрдры и Десмонда Дойлов скоро праздник, 25-летие свадьбы. На торжество приглашены трое их детей и все, кто были с Дойлами в тот знаменательный день. Мать Дейрдры, строгая дама, всю жизнь посвятившая соблюдению приличий. Ее подруга Морин, хозяйка сети модных салонов. Старый друг Десмонда, Фрэнк. Муж наследницы богатого семейства. И, конечно же, священник, когда-то обвенчавший Дойлов. У каждого гостя своя жизнь, свои драмы, свои скелеты в шкафу. Близость торжества, разбуженная память заставляют героев Бинчи по-новому взглянуть не только на события давних дней, но и на настоящее. «Серебряная свадьба» впервые выходит на русском языке. Это второй роман Бинчи, с которым издательство знакомит своих читателей. Ранее в серии «У камина» вышел роман «Уроки итальянского». Анна. Анна понимала, что он изо всех сил старается выглядеть заинтересованным. Ей было хорошо знакомо это выражение его лица. То самое выражение, которое появлялось, когда они встречались в клубе со старыми актерами и вынуждены были выслушивать их бесконечные истории о делах давно минувших дней. Тогда Джо тоже старался казаться искренне заинтересованным. У него был такой приветливый, вежливый, внимательный вид, будто он надеялся, что чем неподдельнее будет выглядеть его интерес к собеседнику, тем быстрее удастся от него отделаться. «Извини, я заканчиваю», — сказала она. И скорчила, обернувшись, забавную рожицу. Она сидела напротив, на другом краю кровати, одетая в одну из его рубашек, а между ними валялись воскресные газеты, и примостился на подносе завтрак. Джо улыбнулся в ответ. На этот раз вполне искренне. «Да нет, это даже мило, что ты так беспокоишься. Хорошо, что тебя заботят семейные дела». Она знала, что в глубине души он и в самом деле думает, что заботится о семье или о застрявших на дереве котятах, о великолепных закатах или больших собаках Колли. Это хорошо. В принципе, Джо одобряет заботу о ближних. Но это совершенно не относится к его собственным родственникам. Наверное, он даже не знает, сколько лет были женаты его родители. Весьма возможно, что он и понятия не имеет, сколько лет женат он сам. Какие-то там серебряные свадьбы немало не заботили Джо Эша. Анна посмотрела на него со смешанным чувством нежности и страха. Страстно и нежно. Он казался ей таким родным, когда лежал, раскинувшись здесь между подушек. Его мягкие волосы легко и спокойно не спадали на худые, загорелые плечи. Она боялась потерять его, боялась, что он так же спокойно, тихо уйдет из ее жизни, как когда-то вошел в нее. Джо Эш никогда не тратил времени и сил на борьбу с другими людьми. Улыбаясь своей широкой мальчишеской улыбкой, он говорил Анне, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на сражения. И он прав. Он только пожимал плечами, когда что-нибудь случалось или когда приходило очередное дурное известие. Как, например, было с его женой Дженнет.